Горман умен, и он не убивал Бретта. В тот вечер он находился в казино. Есть, по крайней мере, сотни свидетелей, видевших его в момент убийства Бретта. Он не выходил из казино до 2 часов ночи. Есть хоть один шанс, что он уходил, а затем вернулся? Нет, ни малейшего. Он играл в рулетку и не отходил от стола. Меня даже начало подташнивать от верности его алиби. Он не стрелял в Бретта и никогда не был знаком с ним. Он даже ни разу с ним не разговаривал. Глава 16. Наступил душный вечер. Лучи заходящего солнца освещали узор ковра. С того места, где я сидел, узор напоминал решетки на окнах камеры, что не способствовало улучшению моего настроения. Я был один в кабинете Мика. Дверь была заперта, но я не боялся, что кто-нибудь нарушит мой покой. Я сидел в кресле за столом и курил. Передо мной на столе стоял стакан виски. Я раздумывал. Горман не стрелял в Бретта. Но кто-то же убил его. И мне ради спасения собственной жизни надо найти убийцу. Я уже послал Лу проверить алиби Бойда, но это было чистой формальностью. Я не верил, что Бойд убийца. У него не было для этого мотива. Тот, кто убил Бретта, хотел получить деньги. Но если это не Бойд, то кого же еще можно подозревать? Шейлу Кондрик, кандидатку в миссис Бретт? Одного из сторожей? Неизвестного мистера или миссис Икс? Я не знал. Я уже решил, что лучший способ начать все сначала. Отбросить все догадки и сконцентрировать внимание только на фактах. Если я не потороплюсь обнаружить убийцу, то полиция обнаружит меня. Итак, какие факты у меня есть? Их немного. Бретт знал убийцу, иначе тот не смог бы завладеть пистолетом. Мотивом для убийства послужили 25 грандов. Кроме того, еще есть таинственная полудюжина слов, которые заинтересовали Макса и Бретта. Альмия Тверна, жена, лучший друг человека. Что это значит? И имеет ли это отношение к его смерти? И зачем Макс записал эти слова? И кто такие Верн и Альма? В дверь осторожно постучали. Меня окликнул тихий голос. Я встал из-за стола, открыл дверь, и после того, как вошел Мик, снова закрыл ее. «Ходил куда-нибудь?» «Нет», — ответил я. «Но устал так, что ноги отваливаются. Такое впечатление, что отмерил сотню миль ножками. О чем ты думаешь?» «Я жду Лу, он проверяет алиби Бойда. Я теряю время, но эта проверка необходима. Я достал визитную карточку Бретта. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Мик нахмурился. «Для меня это ничего не значит». «А что, какой-то код, да?» «Я бы такого не сказал, что жена — друг человека. Ведь обычно считают лучшим другом человека собаку, не так ли? Не будь циником». Сентиментальные парни гравируют такие надписи на обручальных кольцах. Ну, я бы такого не выгравировал. Я и не предлагаю тебе этого. Я говорю о парне, любящем свою жену. Тебе этого не понять. Я об этом и не жалею. Он снова хмуро уставился на надпись. Где ты ее взял? Ее мне дал Бретт. Он хотел, чтобы я позвонил ему. Чуть позже я обнаружил эту надпись, и она меня удивила. Мик пожал плечами, черт возьми. Ты полагаешь, что это имеет отношение к его смерти? Есть такое подозрение. Ведь это что-то должно обозначать. Я не могу пройти мимо этого. Если я смогу узнать, кто такие эти Верн и Альма, это поможет мне многое выяснить.